На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии 11:22. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. В студии Александр Павлов. И Марина Киренова. Сегодня 12 октября, понедельник. 12 октября – это Всемирный день борьбы с артритом. Сегодня будем узнавать, что такое артрит и зачем с ним бороться, как. Надо бы бороться. Мы сейчас об этом узнаем. Надо вообще бороться с ним? И возможно ли с ним бороться? У нас сегодня в гостях Светлана Мясоедова, завкафедры терапии и эндокринологии Института последипломного образования Ивановской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор, врач-ревматолог, терапевт. Добрый день. Светлана Мясоедова у нас сегодня в гостях. Я сразу скажу, телефон прямого эфира 93-69-20. Сегодня говорим об артрите. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, обязательно звоните 93-69-20. Светлана Евгеньевна, что же такое артрит? Начнем с самого начала. Ну, артрит в переводе – это воспаление суставов. Вообще это, если говорить в целом, то это очень разнообразная группа заболеваний. Это, в общем-то, не диагноз. Артрит – это не диагноз. Это, как мы говорим, синдром. Синдром, который подразумевает под собой великое множество, около 200 различных заболеваний, которые могут иметь разные причины. Сегодня у нас день борьбы с артритом, а есть всевозможные артрозы. Это тоже относится к артриту. Угу. То есть артрит – это идет заболевание суставов? Да, это воспаление суставов. Воспаление суставов. Ну, на сегодняшний день вот то, что мы раньше и сейчас иногда называют остеоартрозом, это тоже называют остеоартрит. Угу. То есть если можно поделить всю группу вот этих артритов на, ну, условно, конечно, на две большие группы. Есть так называемые воспалительные артриты, когда вот это воспаление, оно является первичным. И есть воспалительные артриты, тоже артриты, но, как бы мы говорим, не воспалительной природы, а как это понимать? Воспаление здесь не первично, оно вторично возникает при механической перегрузке сустава, при каких-то метаболических воздействиях на сустав, ну, при эндокринных, например, допустим, заболеваниях. Угу. То есть это тоже воспаление, но оно, как правило, менее выражено и связано с какими-то еще дополнительными причинами. То есть оно не первично. Вот я зачитаю цифры. А в России, по данным Минздрава, свыше 10 миллионов человек больны артрозом. Еще примерно 300 тысяч человек страдают ревматоидным артритом. У 100 тысяч из них тяжелая форма инвалидности. Угу. Артрит может привести к тяжелой форме инвалидности. Да, совершенно верно. И я могу сказать, что вот эти цифры, они не охватывают всего того количества больных, которые цифры, в действительности страдают этими заболеваниями, потому что некоторые просто не обращаются к врачу, лечатся сами, пытаются сами справиться с болезнью. Да, это действительно артрит, это, в общем-то, одна из главных причин инвалидности нашего населения. По поводу артрита я прочитала, я сегодня буду узнавать, много специально читала. Есть две классификации – моноартрит и полиартрит. То есть моно – это когда один сустав. Есть еще олигоартриты, когда три и более сустава, и есть полиартрит, когда более трех суставов. Мы проверили небольшой опрос у нас на работе, мы спросили, вы знаете, что такое артрит, да? Я знаю. Ты знаешь. Да. У тебя я не спрашивала, кстати, Александр. Странно. И основные люди, артрит, сразу показывают ручки, кисть, пальчики. Да, а это действительно руки поражаются или нет? Я читала еще колени, оказывается. Это повсеместно, по всему телу суставы могут поражаться. Да, любые суставы могут поражаться при артрите. Но это определяется, в том числе суставы позвоночника могут поражаться при артрите. Но это определяется вот конкретным заболеванием. Очень многообразное заболевание. Но вот если выделить самый распространенный тип артрита, это действительно остеоартрит или артроз. Как раньше называли, и сейчас, в общем-то, не возбраняется так называть. Но правильнее все-таки считается называть остеоартрит. Каковы симптомы вот у этого остеоартроза, остеоартрита? Остеоартрита. Боли, основной симптом артрита – это боль. Это боль суставов. Да, вот если говорить об остеоартрите, это боль так называемого механического типа при движении в суставе. Угу. Чаще всего и вот наибольшее значение имеет поражение коленных суставов, потому что это основной опорный сустав. И именно поражение коленных суставов связывают вот с возможностью инвалидности. Эта боль в суставах, она, ее можно как-то описать? Или это просто боль, и она просто может быть боль, просто да. боль? Ну, она может Но иметь она отличается различные... от мышечной, отличается же она, да? А, от мышечной боли. Но она связана с движением в суставах. Вот обычно при... В коленных суставах обычно люди с остеоартритом отмечают боль, когда они спускаются по лестнице. Даже не поднимаются, спускаются. Поэтому считается, что вот более Путиться сложно, значит, такая у тебя артрит. Нагрузка на сустав у этих пациентов – это подъем по лестнице. В этом плане подниматься по лестницам полезно для этих больных, но спускаться по лестницам болезненно. Лучше на лифте. Лучше на лифте, да, потому что суставы лифте. Болят. Вот именно да, про колени. Вот там особенность такая. При тазобедренных суставах там, в общем-то, нагрузка, вот и при, если предрасположенность имеется к остеоартриту тазобедренных суставов, то здесь подъем по лестницам тоже, в общем-то, не очень желателен. То есть все равно куда ходить? Все равно болит. Все равно болит. Все равно болит, к сожалению. Но ходить надо. Вообще ходить по ровной местности надо этим пациентам с остеоартритом. И вообще, насколько больше шансов, вот когда почувствовал, что болит колено, да, например, спускаться больно, да, не так комфортно, как подниматься, как вы сказали, чтобы вот эта боль ушла, начинаются разные мази, примочки, кто, любые народные средства. Народные средства, да. Что нужно делать, что полезно делать, чтобы эта боль либо ушла, либо хотя бы на время как-то куда-то спряталась. Я так понимаю, если эта штука появилась, то она уже появилась навсегда. Много сразу вопросов. Да, знаете, мне интересно, у меня колено просто заболело, я переживать начинаю. Очень по-разному. Если это действительно серьезно беспокоит, то лучше к врачу, конечно, обратиться, чтобы разобраться. К врачу всегда надо обращаться. Ситуации всякие бывают. Ну, наиболее вот такая типичная ситуация, особенно если человеку там за 45 где-то, то это чаще всего, конечно, остеоартрит коленного сустава. Вот, и здесь, ну, тут целый комплекс мер, прежде всего. Здесь особенно важны, вот особенно на ранних этапах болезни, не медикаментозные так называемые мероприятия, это образ жизни. В первую очередь надо прислушаться к себе и понять, что болит что-то или не болит. А у нас есть телефонный звонок. Добрый день. Скажите, пожалуйста, доктор, я вот проколола уколы 25 штук ротамолон. Поправите меня, если я неправильно сказала. И у меня все суставы пораженные, где хондроз, остеопороз, артроз, артрит, вот это все у меня присутствует. И что-то мне в этот раз никак не помогли эти укольчики. А потом доктор там мне прописал таблеточки, какие-то типа сошки, а их на складу даже нигде нету. И вот что вы мне посоветуете вот от боли? Спасибо большое за звонок. Боли не проходит. Спасибо. Но я понимаю, что тут уже острый и хронический, да, артрит? Да, получается. Но здесь, конечно, вариант такого хронического заболевания, остеоартрита, по-видимому, генерализованная форма. Вот лечить сложно, конечно, таких пациентов, но основа – это обезболивающая терапия. Нестероидные противовоспалительные препараты обычно применяются, но их надо назначать с учетом сопутствующей патологии. То есть, к сожалению, вот здесь надо повторно, наверное, к вашему лечащему врачу обратиться. Обязательно обратитесь к своему лечащему врачу, она знает и протяжение протекания вашей болезни, она знает ваш организм, обязательно посоветует, возможно, но другие вот лекарства. Самое главное, все-таки, пожалуйста, не отчаивайтесь, конечно, но что делать, да, болезнь неприятная, но по мере возможности все равно двигайтесь, как-то старайтесь держать себя в тонусе. И, ну вот после тех обезболивающих, которые вам врач пропишет, когда боль в суставах утихает, все-таки старайтесь двигаться. и какую-то вот хотя бы небольшую гимнастику все-таки делать для суставов. Но двигаться нужно именно, чтобы организму не причиняло боль, да? Потому что спускаться по лестнице – это больно, допустим, при коленях? Не надо. Нужна прямая дорога. Двигаться нужно. Значит, здесь какие нагрузки? Во-первых, вот так называемые аэробные нагрузки, то есть это ходьба по ровной местности, в удобной обуви обязательно. И нагрузки, направленные на укрепление мышц. Угу. То есть вот если коленные суставы, вот такой самый проблемный сустав, самый распространенный сустав, который вот страдает у больных остеоартритом, укреплять надо четырёхглавую мышцу бедра. Это вот мышца бедра, которая удерживает коленный сустав, не позволяет ему разболтаться, стабилизирует его и таким образом улучшает движение, уменьшает боль в этом суставе. То есть в любом случае, значит, как только боль как-то немножко снята, нужно вот упражнение на этот сустав делать в положении лежа. Это не приседание, а упражнение вот в положении сидя и лёжа. На укрепление этой мышцы бедра. Ни в коем случае не добавлять своим же весом на всё это. Нет. Сегодня говорим, что 12 октября – это Всемирный день борьбы с артритом. Сегодня говорим про артрит. Телефон прямого эфира 93-69-20. У нас в гостях Светлана Мясоедова, завкафедрой терапии и эндокринологии Института последипломного образования Ивановской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор, врач, ревматолог, терапевт. Светлана Евгеньевна, а все-таки я поняла, и мы все поняли, что артрит – это заболевание суставов, разрушение, к сожалению, суставов. Из-за чего происходит? Какие факторы влияют на суставы, что они начинают болеть? Ну вот если говорить о самом распространенном виде артрита, остеоартрите, то здесь… Вот единой причины, опять же, нет. Заболевание очень многообразно, очень гетерогенно, как мы говорим. Но известны факторы риска. Угу. Опять же, факторы риска, они различны для остеоартрита различных групп суставов. Если говорить об остеоартрите коленных суставов, опять же, это самый проблемный сустав, самый такой неблагоприятный в плане развития инвалидности, то здесь две группы факторов – системные, так мы говорим, общие такие, и локальные. Ну, это прежде всего, конечно, возраст. С возрастом риск увеличивается после 45 лет, хотя может в более молодом возрасте встречаться. Далее это ожирение. Угу. Лишний вес. Лишний вес, да, вот это очень важно. Далее, ну, конечно, вот генетические факторы, семейная предрасположенность имеет значение. Характер питания. Ну и локальные факторы – это предшествующие травмы, это профессиональные нагрузки, стереотипные нагрузки на суставы. Что касается спортсменов. Да, вот спортсменов. Вот такие. Вот сочетание вот этих вот факторов, это, понимаете, это накапливается в течение жизни и приводит вот в конечном итоге, обычно вот уже в более позднем возрасте, к развитию артрита. Можно ли сказать, как выглядит артрит? Я поясню, например, колено опухло. Это стандартная картина для артрита? Просто когда у людей спрашиваем, сразу мне опять же про ручки, на ручки мне пальчики показали, а вот шишечки на пальцах – это артрит. Так ли это? Можно сказать, что вот колено может распухнуть или еще помимо болевых ощущений есть еще какие-то симптомы? Внешне, да. Это болезненность сустава при пальпации, вот если ощупывать, это болезненность сустава. Это припухлость, это может быть повышение температуры, даже покраснение сустава, но это и ограничение движений. У нас еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Скажите, а вот поясница, если вот отдает в ногу, больно поясницу трогать, отдает в ногу, это что такое? Спасибо за звонок. Ну, тут тоже разные причины могут быть. Скорее всего, тут если отдает в ногу, то это уже по типу изменений, сдавления нервных корешков, может быть, имеет место. То есть это поражение межпозвонковых дисков, Может быть, у вас уже как-то выпадение этого диска имеется, и из давления нервного корешка, то есть это явление радикулита. Защемление седалищного нерва, да, получается? Да. Но в любом случае вот так вот по одному телефонному звонку поставить диагноз невозможно. Ну, здесь надо, конечно, обратиться к врачу обязательно вам, раз такие симптомы, это уже, ну, как бы... Это вот уже нехорошие симптомы? Да, да, есть симптомы, которые... Ну, в любом случае, если вас что-то беспокоит, конечно, лучше с врачом посоветоваться. Но все-таки есть менее тревожный, есть более тревожный симптом. Вот с данным симптомом, конечно, обязательно надо к врачу обратиться. Вот сказали, есть более тревожный, есть менее тревожный. Да. Когда же все-таки обращаться к врачу? Я понимаю, бить тревогу начинать. Да, когда бить тревогу. Я понимаю, что сразу вот заболела, и по факту надо. Но то у нас доктор занят, запись через 2 недели, а у меня уже на работе срочно, а у меня уже ничего не болит, и так оно ушло. Когда надо обращаться? Ну вот как раз если вот сустав распух, он красный, горячий. Угу. Это срочно. Срочно надо, да. Тем более, если еще какие-то общие симптомы у вас есть, там температура или там слабость. Вот. Но даже если их нет, если вот явные признаки воспаления в суставе, нужно сразу же обратиться к своему врачу. То есть при явных признаках воспаления, да, это когда распухает, да, когда температура этого сустава выше обычной, обязательно, прямо срочно, прямиком, срочно, наверное, вплоть до скорой помощи, вполне конечно, это оправдано. Конечно. А если вы ощущаете болевые ощущения и понимаете, что где-то что-то не дискомфорт. Так, дискомфорт вас беспокоит, но не откладывайте, записывайтесь, дождитесь врача. Я обязательно. Думаю, что да. Я думаю, что да. Надо проконсультировать, тем более у нас сейчас доступна медицинская да, помощь. Да, я понимаю, что следующий вопрос, это хотела спросить, как проходит лечение, и сама понимаю, что это настолько все индивидуально, потому что у кого-то может болеть спина, у кого-то пальцы, у кого-то колено, у кого-то тазобедренный сустав, но есть какая-то вот схема одна для лечения артрита? Да, ну, прежде всего, конечно, нужно обратиться к терапевту. А дальше терапевт уже не при необходимости направляет такого пациента чаще всего к ревматологу. Но вот я хочу подчеркнуть, что именно к терапевту чаще всего надо обратиться, за исключением, конечно, если здесь нет явной связи с травмой. Угу. Если явная связь с травмой, то, конечно, это травматолог. А во всех, в большинстве остальных случаях терапевт, именно первый врач, к которому надо обратиться, не хирург. Почему-то у нас вот некоторые считают, что это хирургическая патология, артриты, особенно артрозы. Вот нет, это прежде всего терапевтическая патология. И терапевт здесь, он более вот квалифицированный врач, он лучше разберется. Ну, а вот в сложных случаях, конечно, должен разбираться уже ревматолог и назначать лечение. Но опять же, вот если говорить об остеоартрите, здесь... Основа – это вот всё-таки не медикаментозное лечение. Не медикаментозное лечение, то есть это образ жизни. Угу. Прежде всего, это физические нагрузки, значит, вот достаточное по продолжительности ходьба. Угу. Укрепление мышечного корсета. Возможно, таком всё-таки более интенсивном по возможности темпе, ходьба по ровной местности в удобной обуви. Плюс упражнения, направленные на укрепление определенных групп мышц. Угу. Это прежде всего вот мышцы бедра, мышцы поясницы. Вот, плавание здесь очень подходит. И различные виды вот гимнастики. Вот вообще у нас это доказательная медицина, да, вот наибольшая, так сказать, наибольшие доказательства имеет пользы, имеет гимнастика тайчи. Это вариант такой китайской гимнастики. У нас, правда, она не практикуется. Вот. Но можно и другой гимнастикой заниматься. Главное, вот эти принципы вот этой гимнастики тайчи – это сочетание различных видов нагрузок на сустав. То есть это и на напряжение должно быть, и на растяжение, и аэробные нагрузки. То есть вот сочетание. Питание, снижение веса. Питание, и снижение плюс, веса. Конечно, вот медикаментозное лечение, которое врач должен подобрать. У нас еще есть один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела бы обратиться к доктору, задать вопрос. Вот у меня правосторонний гонартроз третьей стадии, варусной девальвации колени, девиации колени. Скажите, пожалуйста, мне назначили на коленник РКН-202. Я обязана вот только такой купить наколенник? Спасибо большое за вопрос. Нет, у меня еще есть вопрос. Ну, давайте сначала по поводу наколенника. Ну, вы знаете, мне трудно сказать в отношении вот этого наколенника, потому что я вас не видела, но, безусловно, наколенник вам нужен, да, потому что он разгружает сустав. Конечно, третья стадия, варусная деформация, это такие выраженные изменения. Тут может речь идти уже об ортопедической какой-то коррекции. Может быть, к ортопеду вам тоже стоит обратиться. Ну, мне уже назначили замену это протезирование назначили. Да, наверное. Но я как бы это пока еще по состоянию своего здоровья не могу сделать. И еще, доктор, вас очень прошу, скажите, пожалуйста, вот мне еще назначили укол в коленный сустав Дипроспан. Да. Вот одну ампулу. Вот вы как мне посоветуете это сделать? И что изменится? Значит, что я могу сказать? Показанием для введения дипроспана является синовит, наличие синовита у пациентов с остеоартритом. То есть, если у вас есть припухлость сустава, есть припухлость сустава какая-то? Есть? Есть. Припухший? Ну, тогда, очевидно, это показано. Да, то есть он снимает воспаление, уменьшает боль в суставе. Да, он обладает лечебным эффектом. Но нельзя, конечно, эти инъекции выполнять часто. Не более 1-2 раз в год в один сустав. При наличии синовита. То есть, насколько я понимаю, вот по вашим словам, он у вас есть, этот синовит, если есть припухлость, даже вы ощущаете, да? Да, ощущаю, да. Тогда показан. И он примерно как плюс-минус действует? Сколько времени? Ну, 3 недели. 3 недели. 2-3 недели. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Спасибо большое за звонок. Я вот сейчас слушала вас, и до этого мы разговаривали о лечении артрита. Я понимаю, что снимает симптомы, снимает воспаление, да, снимает болевые ощущения. Да. А в принципе артрит, вот если уж случилась такая оказия с суставом, его возможно вылечить или уже живите не с этим уйдет. Суставом вот до окончания опять жизни? Опять же, все зависит от вида артрита. То есть его можно если говорить запустили? Об остеоартрите, к сожалению, у нас нет вот так называемой сейчас вообще у нас ревматология очень продвинулась вперед, вот, в лечении очень многих заболеваний. Но что касается остеоартрита, у нас пока нет таргетной терапии. То есть у нас нет пока, мы не знаем, ну, во всяком случае, вот в клинике не можем еще определить конкретную точку приложения нашего лечения, поэтому на прогноз вот так вот принципиально мы повлиять не можем. Ну, пациент сам вот усилием своей воли в соблюдении образа жизни, соответствующего этому заболеванию, он может как-то затормозить, конечно, вот прогрессирование своего заболевания. Но, к сожалению, вот таких медикаментов, которые бы повлияли кардинальным образом на течение болезни, именно при остеоартрите нет. Они есть при других заболеваниях суставов. Вот при ревматоидном артрите, анкилозирующем, ну, при многих других вот, так называемых воспалительных артритах есть сейчас такие препараты. А вот при остеоартрите мы находимся сейчас еще только подходы идут вот к созданию таких препаратов. Дело в том, что она начинается очень рано, эта болезнь. Ее надо диагностировать вот как можно раньше. И вот сейчас как раз усилия врачей направлены на, ну и исследователей тоже, на поиски вот именно признаков ранней диагностики, на раннюю диагностику этого заболевания. То есть как можно раньше, если мы диагностируем, мы сможем как-то предотвратить то есть, прогрессирование. Евгеньевна, получается, основное – это вовремя диагностировать. Вовремя диагностировать, не запустить, да, вовремя не запустить, подойти, прийти к врачу и сказать, а у меня болит. Да, у нас еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Это Вера Александровна вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, а от ревматоидного артрита может быть опущение матки? Мышцы ослаблены. Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну, непосредственно, конечно, ревматоидный артрит опущение матки не вызовет. Это, конечно, тут целый комплекс, наверное, других. Это слабость мышц брюшного пресса. Физические нагрузки повышены. Тут комплекс, да. Тут... Сам по себе ревматоидный артрит, конечно, на это не влияет. Светлана Евгеньевна, хотела спросить, задать какой вопрос. Говорят, что артрит, он молодеет в последнее время. Так это или нет? И как вы думаете, с чем это вообще связано? Да, это молодеет. Вот это связано с тем, что вот эти факторы риска развития артрита, прежде всего, вот неправильный образ жизни, малоподвижный образ жизни, вот излишний вес, нерациональное питание, все это способствует развитию остеоартрита, в частности, вот коленных суставов. Малоподвижный образ жизни, а у нас так пропагандируется как раз спорт и бег, и всевозможные мероприятия спортивные. Фитнес-центры ходят. Фитнес-центры, да, бассейны. Может, неправильно ходят? Может быть. Может быть, не... Но не все. Не нет, все, я да, думаю, вот. Что не все. Я думаю, что не все. Очень многие вот сидят за компьютером. Вот. А это тоже, в общем-то, не способствует укреплению мышц и суставов. То есть к профилактике артрита вообще существует профилактика артрита? Да, и что к ней может безусловно. Изменить полностью свой образ жизни? Мы же пока петух не клюнет, ничего менять не будем. Избегать избыточного веса, вот следить в этом плане за собой. Далее второе, это, конечно, вот физические нагрузки. Обязательно аэробные физические нагрузки, то есть ходить достаточно в день. Сейчас считается не меньше 10 тысяч шагов. Ну, вот, во всяком случае, вот двигаться. Ну, потом нагрузки должны быть вот на укрепление мышц, суставов. Мышцы, прежде всего, бедра, мышцы спины. Ну и вот стараться все-таки правильную осанку, организовать свое рабочее место, если это сидячая работа, вот работа за компьютером, надо организовать свое место так, чтобы не было избыточной нагрузки на какие-то определенные суставы. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаю вас. Светлана Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вы оговорились о питании. Каким должно быть питание? Спасибо большое. Да, есть какие-то продукты питания, вот полезные для суставов, которые необходимы. Кальция, чтобы больше было, или, может кальций, быть, каких-то других моментов. Омега-3 кислоты какие-то. Что полезно для наших суставов? Ну, прежде всего, надо избегать слишком калорийных продуктов, вот которые приводят к ожирению. Если есть избыточный вес, значит, тогда надо стараться его снизить. Ну, за счет уменьшения здесь, как правило, мучного и сладкого. Что касается вот непосредственно таких продуктов, которые полезны для суставов, вот считается брокколи. Брокколи? Брокколи, да. И продукты, вот действительно морепродукты, которые содержат витамин D. Вообще витамин D, ну вот он, трудно сказать, прямо ли он влияет на суставы, но косвенно он точно влияет, потому что он способствует улучшению состояния мышц. Вот, а витамин D – это солнышко? Это солнышко плюс морепродукты, плюс если не хватает, а у многих у нас действительно нехватка, дефицит даже витамина D, потому что в северных широтах живем. Вот, поэтому здесь надо дополнительные добавки витамина D. Ну, вот считается для лиц после 50 лет 800 тысяч единиц витамина D нативного в качестве пищевой добавки. Дополнительно, по крайней мере, осенние месяцы. Осенние и весенние месяцы. Ну, вот сейчас как да, раз. Вот сейчас да, вот собственно. Дополнение. Да. Сейчас дожди пойдут, да. И обязательно витамины. А все, солнышко-то пропало да, уже. Да, все. Конечно. А вот эти вот истории рыбий жир, омега-3 кислоты, жирные вот эти вот кислоты какие-то? Ну, можно, наверное, да. Но вот все-таки мы больше рекомендуем витамин D, именно официальная медицина, потому что в рыбьем жире, конечно, он тоже содержится, но мы не знаем точно сколько, а здесь уже у нас точно определены профилактические дозы витамина D для, в общем-то, лиц различного возраста. Вот для более молодых можно и 400 международных единиц, для более пожилых 800-1000 международных единиц – это профилактические дозы. Они в этом препарате точно содержатся. Можно, конечно, и рыбий жир. Хотела спросить, как меняется эта болезнь? Мы понимаем и уже слышали, что она молодеет, артрит молодеет. А есть еще какие-то изменения вот в связи с нашей жизнью, климатом всевозможным, негативными какими-то факторами? Может быть, она тяжелее протекать стала? Или наоборот, ее стали лучше изучать, и она лечит легче? Ну, я не знаю, есть ли такие вот изменения, но вообще она очень многообразна. Uh-huh. Вообще нет, вот, ну, есть болезнь, но пациенты все разные, все пациенты разные. Все индивидуально. Вот, ну, и вот сейчас я повторяю, сейчас все-таки вот считают, что она возникает на самом деле гораздо раньше, чем появляются вот эти явные симптомы, uh-huh. гораздо раньше. И поэтому вот задача ее задача больше даже, наверное, сейчас, вот если говорить о молодежи, это профилактика. То есть она артрит появился, но болевые ощущения у человека еще отсутствуют, да? Пока он еще не знает, что да, это зараза, да, уже в нем. Да, да, так получается. Да, и вот сейчас вот как раз ищут маркеры, такие так называемые маркеры, вот самой ранней стадии этого заболевания. Ну, здесь вот так вот в реальной-то жизни надо обращать внимание на то, были ли у вас травмы спортивные, да? Но вот не избегать только этих спортивных или травм. Или наследственная история. Наследственная история, да. Ну, потом вот, вот эти профессиональные нагрузки. А переохлаждение, инфекции, ну, какие-то? Переохлаждение, безусловно, провоцирует, да. Тоже провоцирует, да? То есть сейчас осенне-зимний сезон. Инфекции, они вообще могут быть основной причиной развития вот воспалительного артрита. Инфекции горла, мочевыводящих путей, поэтому, конечно, это тоже на это надо обращать. Желудочно-кишечного тракта. Все это болезнь, оказывается, артрит настолько хитрая. Не то, что хитрая, да. Я бы сказала, до сих пор неизвестная, потому что столько спектров. Она может быть более 200, да, более 200 ответвлений, да. А по факту это суставы и в пальцах, и в ногах, и в колене, и тазобедренный сустав. А пальцы есть и на ногах, знаете ли, да. А пальцы есть и на ногах. У её первым делом не запускайте, первым делом что-то заболело, обратите внимание сразу к врачу. Пусть вас осмотрят, терапевт. Анализы, терапевт, да, терапевту ну, нам первоначально, надо. Да, к своему врачу-терапевту, да. Я напомню, что сегодня 12 октября, Всемирный день борьбы с артритом. И будем бороться вместе. Будем бороться вместе. Возьмемся за руки, друзья, и будем бороться с артритом. Мы обязательно его победим когда-нибудь, в каком-нибудь столетии. Победим. У нас сегодня в гостях была Светлана Мясоедова, завкафедры терапии и эндокринологии Института последипломного образования Ивановской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор, врач, ревматолог, терапевт. Светлана Евгеньевна, огромное спасибо, что вы к нам сегодня пришли и рассказали про эту историю. Я не хочу говорить болезнь, про эту историю, потому что истории надо знать. Я вот сижу, слушаю. История своего организма тоже надо знать. А у меня как коленочка тоже начинает. А ничего не надо. Вот я уже потираю колено левую, вот в детстве хорошо ударенную. Вот она начинает уже ныть. Светлана, поговорили. Спасибо, что вы к нам пришли. И буквально в завершении нашего эфира пару слов всем людям, которые нас сейчас слушают. Уважаемые товарищи, я желаю вам здоровье, конечно, ну и хочу сказать, что здоровье, оно, в общем-то, прежде всего в ваших руках. Чтобы сохранить здоровье, надо соблюдать здоровый образ жизни. И вот если говорить о суставах, то здесь главное движение. То есть будьте активны, двигайтесь. Движение жизни. Движение жизни. Да. Живем и двигаемся, и всегда вперед. И задумывайтесь, больно вам или не больно. Будем потихоньку заканчивать. Звукооператор прямого эфира был Олег Белов. В студии была Александра Павлова. И Марина Кирьянова. Вы слушали «Радио России» Иванова.